Как изменяются ситуации в зависимости от этапов развития? Все бытовые ситуации однотипны, и только чувства человека делают их разными. Каждая семейная пара придает им свои неповторимые оттенки. И аналогично при развитии во времени, когда одна и та же душа станет проходить одинаковые сцены на разных стадиях своего совершенствования, то есть в разных воплощениях, то она будет окрашивать их разными эмоциями, потому что чувства ее прогрессируют. И изменяясь с течением лет, человек то же самое будет воспринимать по-иному и одновременно будет придавать ему через свои действия неповторимые оттенки. Для понимания рассмотрим развитие чувства от обычных бытовых ситуаций при прохождении душой различных стадий совершенствования. Каким же образом чувства могут оттачиваться ситуациями? Первый вариант. Низкая стадия развития. В программу мужчин, пребывающих в браке, включают ситуацию, когда, допустим, жена уходит от него к другому. Поведение его на подобный поступок может носить несколько подвариантов. Первый. Муж недостаточно любит жену, и ему ее уход безразличен. Поэтому он говорит: «Невелика потеря, найду себе другую». Такая реакция на ситуацию свидетельствует о том, что чувство любви к своей половине у него еще не развито, потому что в матрице не наработаны энергии соответствующего качества. Такому человеку придется долго нарабатывать это чувство на последующих стадиях, а подобные ситуации будут повторяться. За счет повторения приобретается опыт, идет накопление в матрицу однотипных энергий. А они влияют на изменения в восприятии человека, на его чувства, утончая их и оттачивая. Поэтому равнодушие в отношении того, что тебя покинул твой партнер, не должно быть для низкой стадии развития. Но человек еще не способен к анализу совместной жизни, не понимает причин отсутствия взаимопонимания, и единственное, что он выносит из таких ситуаций, это понятие добра и зла через собственные боль и страдания. Когда низкий индивид поймет, как это больно ему, он побоится причинить то же самое другому. А это уже будет означать, что негатив ситуации перешел в позитив качества души. Второе. Низкая стадия совершенствования имеет несколько степеней развития. То есть, условно будем считать, что она имеет низкую ступень, среднюю и высокую. Хотя, конечно, их гораздо больше. Данный вариант отнесем к примеру средней ступени низкой стадии. Внешне он выглядит аналогично. Но так как партнер, от которого уходит второй супруг, стоит на более высоком уровне, то в его душе сделано больше накоплений в отношении опыта взаимоотношений. У него больше накоплено и энергии любви. Поэтому такой партнер будет переживать по поводу случившегося и начнет бороться за восстановление прежних связей. Но если не удастся вернуть супруга, то смирится. Третье. Высшая ступень низшей стадии. Чувство любви развито еще не сильно в отношении к партнеру, но средний уровень развития накапливает достаточный интеллект, высокие моральные качества, силу воли, которые позволяют по-другому реагировать на ситуации. И поэтому у такого человека в подобных обстоятельствах могут проверять устойчивость других качеств, например, способность бороться за другого, находить новые решения конфликтной ситуации и отбрасывать какие-то личные догматические представления, находить свои ошибки, уметь бороться с ними, учиться преодолевать трудности, не впадая в депрессию и разочарование, и так далее. Такой человек способен провести колоссальную работу по анализу происшедшего, сделать правильные выводы и наметить правильную линию поведения в будущем. Второй вариант. Средняя стадия. Любая стадия развития включает несколько степеней. Все они будут отличаться тонкостями поведения в зависимости от приобретенных внутренних качеств. Но в данном случае остановимся на рассмотрении одного варианта. Душа достигает среднего уровня развития, и в ее матрице уже сделаны значительные накопления энергии любви. Такой человек способен глубоко и тонко любить. Однако, в случае, допустим, появления соперника, он начинает вести себя неправильно, так как оказывается, что у него не хватает опыта по защите своих позиций, потому что прошлая программа жизней строилась на спокойном бытовом фоне. А раз опыта по отстаиванию своих прав на спокойную и счастливую семейную жизнь не хватает, то он начинает метаться и совершать ошибки. А это приводит к нарабатыванию кармических задолженностей. В таких ситуациях человек должен знать, что надо поступать так, чтобы не причинять вреда другим и себе тоже в физическом плане. Наказывать – это не его миссия, а он должен только правильно разобрать ситуацию и постараться мирными или экономическими способами наладить прежние отношения. А уж наказывать – это удел высших. Если же человек сворачивает на путь мести и наказания своими руками, то он переходит на путь деградации и кармических поворотов судьбы впоследствии. Поэтому предпочтительней спокойное и разумное принятие решений без нанесения вреда кому-либо. То есть средняя стадия концентрируется на постоянном анализе поведения супруга с принятием профилактических мер, препятствующих партнеру совершать ошибки. А профилактическими средствами, в зависимости уже от степени развития супруга, могут быть и нравоучение, разговор по душам, сцена ревности или наоборот, совершение чего-то приятного для супруга, загрузка его какой-то работой, ужин при свечах и так далее. У кого насколько хватит фантазии. Более зрелая душа должна не давать совершать ошибок менее зрелой. И в этом состоит ее основная задача воспитания. Третий вариант. Высшая стадия развития. Чувство любви развито в достаточной мере. Человек однолюб, то есть у него отработано и качество верности. Но ему, как испытание, посылают ситуацию с изменой супруга. Что такое испытание? это проверка каких-то приобретенных качеств человека на устойчивость. А устойчивым качество считается в том случае, если человек при любых обстоятельствах не сворачивает на путь зла и деградации. То есть сам он никогда не изменит другому, никогда не ударит кого-то и так далее. В данном варианте правильное решение ситуации будет сводиться к полному смирению с судьбой в отношении потери любимого и занятия активной позиции в жизни, занятия какой-либо полезной деятельностью. Хочу обратить внимание, что если в первом варианте с низким партнером равнодушие не должно быть, то у индивида высокого уровня развития в аналогичной ситуации появляется не равнодушие, а спокойствие. Подобная ситуация может учить человека и другим качествам, например, полной самостоятельности и независимости от партнера. И таким образом, человека с высокими духовными качествами могут готовить к переходу в иерархию, где семьи отсутствуют, а индивиды переходят на другой вариант отношений между собой. Каждый должен полностью отвечать за свои поступки, быть самостоятельным и одновременно поддерживать дружеские отношения со всеми окружающими сутями. Конечно, вариаций семейных отношений и разрыва брачных уз множество. И в каждом случае надо говорить отдельно. Ибо при всей однотипности ситуаций, все в поведении пар и их чувственных восприятиях остается индивидуальным. Но смысл бесконечных отношений супругов состоит в том, что какой бы неподходящей по своим духовным характеристикам ни была пара, она должна научиться обходиться без конфликтов, решать все в мире и согласии. Это уже высший уровень отношений, и все ситуации подводятся к подобному итогу.